отчаянным Евила детали. Я никогда не отказывался, когда мальчишка, мой сосед сверху, предлагал пострелять из пневматического пистолета или закидать проезжающую машину вареной картошкой. Я был не в стороне, а вместе со всеми. Но когда ребята собирались к желтому дому, чтобы подслушать под окнами или нацарапать пару слов на кирпичной стене, я отказывался идти с ними. Одна девчонка стала меня дразнить, однако ее заставили заткнуться. Друзья заступились за меня, хотя сами и не понимали, почему я туда не хожу. Я уже не помню то время, когда ходил в желтый дом по поручению матери. Каждое утро, в среду, часов 9, я открывал парадную дверь старого здания ключом из связки, которую давала мне мать. Там был холл и две двери. Одна была выбита. Она вела к разбитой лестнице. Я открывал вторую и попадал в темную квартиру. В коридоре было темно и сильно пахло сыростью. Я там больше двух шагов и не смел делать. Гнили тени, сливались воедино, и в темноте казалось, что уже в нескольких метрах от меня коридор обрывается. Дверь в комнату миссис Миллер была прямо напротив. Я протягивал руку и стучал. Довольно часто там были видны следы недавних посетителей. Об этом говорили сбитые пыли, валявшиеся кое-где мусор. Иногда я оказывался там не один. Я видел двоих ребят, которые шмыгали в дом или, наоборот, выскакивали из него. Миссис Миллер навещали также некоторые взрослые. Иногда я наталкивался на кого-нибудь в холле у двери, а иногда кто-нибудь, горбясь, мялся в самой квартире. В ожидании одни подпирали стены, другие читали дешевого вида книжки или громко ругались. Там бывала молодая женщина азиатского типа, ярко накрашенная и яростно курившая. Она не обращала на меня никакого внимания. Заходили туда и двое забулдык. Один всегда непонятно почему громогласно меня приветствовал, широко раскинув руки, как будто желая прижать к своему жутко вонючему свитеру. Проходя мимо них, я криво улыбался и с опаской махал рукой в ответ. Другой через раз пребывал либо в меланхолии, либо в ярости. Время от времени я встречал его у двери в комнату миссис Миллер. Он крепко ругался на кокне. Я помню, как увидел его в первый раз. Он стоял с красным перекошенным лицом, громко стонал и бронил миссис Миллер. «Вылезай, старая улитка!» — завывал он. «Вылезай, корова ты этакая!» Его слова испугали меня, однако звучали они умоляюще. Затем из комнаты донесся голос миссис Миллер. Она отвечала без всякого страха или злобы. В растерянности я попятился назад, не зная, что делать, а она все не умолкала. В конце концов, этот несчастный пьяница печально поплелся прочь, а я смог выполнить свое поручение. Однажды я спросил у мамы, можно ли попробовать еду миссис Миллер. Она сильно рассмеялась и покачала головой. За все те среды, когда я носил обеды миссис Миллер, я ни разу даже пальцем туда не залез, чтобы попробовать. Вечером каждого вторника мама тратила целый час на приготовление этой стряпни. Сначала она разводила немного желатина или муки в молоке, потом добавляла сахар и специи, и туда же крошила горсть витаминов. Все это она перемешивала, пока не получалась густая однородная масса, которой потом давали осесть в одноцветные пластиковые миски. На утро она превращалась в нечто сильно пахнущее и напоминающее пудинг. Мама накрывала миску полотенцем и давала ее мне вместе со списком вопросов для миссис Миллер, а иногда и ведерком белой краски. Итак, я стоял перед дверью миссис Миллер, стучал в нее, а миска с едой стояла прямо у моих ног. Сначала слышалось какое-то движение, а потом совсем близко от двери раздавался ее голос. «Привет», — говорила она, а потом произносила мое имя несколько раз. «Принес завтрак. Готов?» Я подходил ближе к двери, держа еду наготове, и говорил, что готов. Тогда миссис Миллер начинала медленно считать до трех. На счет три она приоткрывала дверь на несколько сантиметров, и я быстро просовывал ей еду. Она хватала миску и захлопывала дверь прямо у меня перед носом. Мне никогда не удавалось рассмотреть ее комнату. Дверь приоткрывалась всего на пару секунд. Больше всего меня поражала ослепительная белизна стен. Рукава ее одежды тоже были белыми. Я толком не мог увидеть ее лица, а то, что удавалось разглядеть, было не особенно запоминающимся. Это было суровое лицо женщины средних лет. Если у меня было с собой ведерко с краской, то ритуал повторялся снова. Потом я обычно сидел перед ее дверью и, скрестив ноги, слушал, как она ест. «Как мама!» — выкрикивала она. На это я разворачивал листок с мамиными вопросами. Я говорил, что все нормально и что у нее есть к ней пара вопросов. По-детски стараясь, я монотонно зачитывал странные мамины вопросы. При этом миссис Миллер замолкала, Потом издавала какие-то странные звуки, прочищала горло и начинала рассуждать вслух. Иногда ответа можно было ждать целую вечность, а иногда он следовал немедленно. «Скажи маме, что так трудно сказать, хорош человек или плох», — сообщала она. «Скажи ей, чтобы она не забывала о тех проблемах, какие были у нее с твоим отцом». Иногда она говорила: «Да, это можно продолжать, только надо рисовать той специальной краской, о которой я ей говорила». «Скажи маме, что 7. Только 4 из них касаются ее, а остальные 3 были мертвы». А однажды она тихо сказала: «С этим я не могу ей помочь. Скажи маме, чтобы она немедленно шла к врачу». Мама пошла и вскоре поправилась. «Кем ты не хочешь стать, когда вырастешь?» — однажды спросила меня миссис Миллер. Когда я пришел к ней в то утро, под дверью ее комнаты опять был тот меланхоличный бродяга, который ругался на кокни. Он барабанил в дверь, и в такт ударом в его руке звякали ключи от квартиры. «Он умоляет тебя, ты старая дрянь! Ну, пожалуйста! Ты же ему обязана! Он чертовски зол на тебя!» — кричал он. «Ну же, старая корова! На коленях прошу!» «Мужчина, моя дверь тебя знает!» — отозвалась изнутри миссис Миллер. «Она тебя знает, и я тоже! Ты же знаешь, что она перед тобой не откроется! Я не лишилась глаз и не сдамся! Иди домой!» Я беспокойно ждал, когда бродяга возьмет себя в руки и, пошатываясь, уберется прочь. Потом, опасливо оглядываясь, постучал в дверь миссис Миллер и назвал себя. И вот, когда я отдал ей еду, она задала мне этот вопрос. «Кем ты не хочешь стать, когда вырастешь?» Если бы в тот момент я был на пару лет старше, то обратная постановка этого избитого вопроса лишь привела бы меня в раздражение. Она показалась бы надуманной, но я был еще совсем мал, и вопрос мне даже понравился. Я робко ответил, что не хотел бы стать адвокатом. Я так сказал из преданности матери. Мама иногда получала какие-то письма, после которых плакала или же много курила. Она громко ругала адвокатов, чертовых проныр адвокатов. Миссис Миллер мой ответ понравился. «Хороший мальчик», — фыркнула она. «Мы все про них знаем. Ублюдки, не так ли? Вечно со своими дополнительными условиями опечатают их мелким шрифтом. Оно прямо под носом. Под самым носом, а ты просто не видишь его. А потом оно вдруг заставляет себя увидеть. И как только его замечаешь, ты пропал». Она усмехнулась. «Не попадись на мелкий шрифт. Я открою тебе один секрет». Я тихо ждал, вытянув шею под дверью. «В деталях сам дьявол!» Она снова рассмеялась. «Спроси у матери, если не веришь. В деталях сам дьявол!» Обычно я ждал минут 20, пока миссис Миллер закончит с едой, а потом мы проделывали утреннюю процедуру в обратном порядке, то есть она быстро просовывала мне через приоткрытую дверь пустую миску. Я возвращался домой и вместе с ней передавал маме ответы на ее многочисленные вопросы. Обычно она кивала и что-то записывала, а иногда плакала. После того, как я сообщил миссис Миллер, что не хочу быть адвокатом, она стала просить меня читать ей вслух. Она велела мне передать это матери и сказала, чтобы я приносил ей газету или одну из книг, которые она назвала. Мама лишь коротко кивнула на это, и в следующую среду я получил завернутый сэндвич и газету «Зеркало». Мама наказала мне, чтобы я был вежлив с миссис Миллер и слушался ее. А еще она сказала, что зайдет за мной днем. Вообще-то я ее не боялся. Миссис Миллер за своей дверью никогда не обижала меня. Я был послушным и лишь немного нервничал. Миссис Миллер заставляла меня читать рассказы на определенных страницах, номера которых выкрикивала из-за двери. Она требовала, чтобы я перечитывал их снова и снова очень медленно. Потом она разговаривала со мной. Обычно все начиналось с шуток по поводу адвокатов и мелкого шрифта. «Есть 3 способа не видеть то, чего видеть не хочешь», — сказала она мне. «Один чертовски болезненный, он для трусов. Второй способ — закрыть глаза навсегда, что практически то же, что и первый. Третий самый трудный, но и самый лучший. Надо сделать так, чтобы перед глазами было лишь то, что ты можешь позволить себе видеть. Однажды утром я застал ту стильную азиатскую женщину. Она что-то быстро нашептывала через дверь. Я слышал, как миссис Миллер с явным неодобрением кричала ей в ответ. В конце концов, молодая женщина пронеслась мимо, просто уничтожив меня своими духами. Миссис Миллер смеялась, а во время еды была сверх меры разговорчива. «Она нарывается на неприятности, путается не с той семейкой. С такими нужно держать ухо востро», — сказала она тогда. «Каждый там хитроумный ублюдок. Не успеешь оглянуться, как тебя уничтожат. Есть там один упрямый горлопан, а есть один шустрый старик, имени которого лучше не называть», — бормотала она. «Все они поганые ублюдки, все. Им нельзя доверять, вот что я тебе скажу. Надо это знать, да». Она засмеялась. «Уж поверь мне, пропадешь, как нечего делать. Как сегодня погода?» — вдруг спросила она. Я сказал, что облачно. «С этим нужно быть осторожнее», — отозвалась она. «Со всеми этими лицами в облаках. Нельзя не заметить, правда?» Она перешла на шепот. «Сделай одолжение. Когда пойдешь домой к своей мамочке, не смотри вверх, мальчик. Вообще не смотри вверх». Но когда я вышел, погода переменилась. Припекало. Небо было синим-синим. Те двое пьяниц опять бронились в холле. Я проскочил мимо них к двери. Пока я был у миссис Миллер, они все время спорили какими-то сдавленными голосами. «Знаешь, сейчас я даже не вспомню, с чего все началось», — сказала миссис Миллер, когда я перестал читать. «Не помню. Просто ужас. Это все время ускользает от меня. Сказать по правде, может, я была слишком любопытной, слишком этим рисовалась. Не могу сказать, что я так этим гордилась, но вполне возможно... Вполне возможно. Но каков бы ни был вопрос, все дело в том, как увидеть ответ. Можно смотреть на вещи и видеть в них скрытое. Смотришь, скажем, на потеки смолы на стене или на крошащийся кирпич, на что-нибудь в этом роде. Есть способ разъять их. Если знаешь, как это делается, то можно прочесть то, что в них скрыто, что находится прямо под носом. Ты это видишь, но не замечаешь. Просто нужно знать, как это делается». Миссис Миллер неприятно захихикала. «Кто-то должен тебя научить. Нужно завести определенных друзей. Однако, заводя друзей, невозможно не нажить и врагов. Нужно научиться видеть нутро. И то, что ты видишь, становится неким окном, через которое ты видишь все, что хочешь. Это как бы дверь». Миссис Миллер долго молчала. Потом вдруг спросила: «Там опять облачно?» И, не дождавшись ответа, продолжила: «Если смотреть вверх и долго всматриваться в облака, то увидишь в них лицо. И в дереве тоже. Смотрись в какое-нибудь дерево, в ветки, и скоро увидишь их так, как надо. Появится лицо, бегущий человек или летучая мышь, да что угодно. Увидишь неожиданно. Раз! И в узоре веток проявляется изображение. Но не ты решаешь, что видеть. И ты уже не в силах не видеть. Вот чему надо научиться. Научиться читать детали, видеть, что есть что, и разбираться в них. Однако ж, черт побери, будь осторожен. Будь осторожен, чтобы ничего не потревожить». Ее голос звучал так бесстрастно, что мне стало страшно. «Открыв то окно, нужно быть чертовски осторожным, чтобы живущая в деталях не посмотрела в ответ и не увидела тебя». Когда я пришел в следующий раз, под дверью опять завывая бронился пьяный бродяга. Миссис Миллер крикнула мне, чтобы я пришел попозже, сейчас ей не нужна еда. В ее обреченном голосе слышалось раздражение. И она продолжила ругательски ругать своего посетителя. Он орал в ответ, что она зашла слишком далеко, что она уже давно валяет дурака и нарывается. Он орал, что она за все заплатит в аду. Ни за что ей этого не избежать, и она сама во всем виновата. Когда я вернулся, он громко храпел, свернувшись калачиком в грязном проходе. Миссис Миллер взяла обед, быстро его съела и вернула мне миску, не сказав ни слова. На следующей неделе, как только я постучал в дверь, она схватила обед и принялась с жаром нашептывать. «Все вышло случайно», — сказала она, словно отвечая на вопрос. «Я имею в виду, теоретически ты знаешь, как нечто может случиться. Тебя предупреждают, ведь так? Ну, Господи, у меня дыхание перехватило и мороз по коже, когда я поняла, что именно произошло». Я ждал. Я не мог уйти, потому что она не вернула миску и не сказала, что я могу идти. Очень медленно миссис Миллер заговорила снова. «Был новый день». Ее голос звучал с придыханием, как будто издалека. «Можешь себе представить? Можешь представить, на что я была готова? Я была готова изменить, увидеть скрытое. Книгу лучше всего прятать в библиотеке. Лучшее место для тайника — открытое место у всех на виду. Я тренировалась, пробовала и, наконец, научилась. Настало время узнать правду. В первый раз я по-настоящему открыла глаза. Я всматривалась тогда в старую стену, искала ответ на вопрос. Я уже говорила, что не помню его. Дело не в вопросе, а в том, что у меня открылись глаза. Я всматривалась в ряды кирпичей, потом поморгала и как бы ослабила взгляд. Сначала я видела в кирпичах лишь кирпичи, а в прослойках между ними лишь полоски цемента. Но через некоторое время они превратились в настоящее видение. Как только все распалось на линии и формы, я задержала дыхание и начала видеть. Мне представился широкий выбор. Это были послания в трещинах стены. Какие-то намеки в открывшихся образах. Все секреты обнажены. Это было словно откровение. А потом, без всяких намеков, я вдруг увидела что-то еще. У меня даже сердце сжалось. Я поняла суть того изображения. Сначала это была лишь путаница линий, трещины осыпающегося цемента. Но, всматриваясь в стену, я различила рисунок. Я видела клубок линий, который вдруг превратился во что-то ужасное, древнее, хищное и жутко страшное. Оно тоже смотрело на меня. А потом я увидела, что оно движется. «Ты должен понять», — сказала миссис Миллер. «Ничего не изменилось, понимаешь? Все время я продолжала смотреть на стену. Но в тот момент все происходило так, когда видишь лицо в облаке. Я просто заметила его в кирпичах. Я просто заметила, как нечто смотрит на меня. Нечто злое. А через мгновение я опять заметила другое сплетение линий и трещин. Оно было там всегда, понимаешь? Рисунки на треснутом кирпиче, которые я видела секунду назад, выглядели как то существо, только теперь чуть ближе. А еще через мгновение еще одна картинка еще ближе. Оно приближалось ко мне. «Да, я убежала», — прошептала миссис Миллер. «Я убежала оттуда в ужасе, закрыв глаза руками. Я кричала и все бежала, бежала. Когда остановилась и приоткрыла глаза, то поняла, что добежала до конца парка. Я медленно убрала руки от лица и осмелилась посмотреть назад. На аллее никого не было. Я глянула на кусты, траву и деревья и увидела его опять». Словно задумавшись, она растягивала слова. Раскрыв рот, я подошел ближе к двери. «Я увидела эту тварь в листве», — произнесла она совершенно несчастным голосом. «Повернувшись, я увидела листья так, словно они случайно сплелись, понимаешь? Я увидела образ, не могла не увидеть. Сам не выбираешь, увидишь лицо в облаках или нет. Я снова заметила то чудище, и оно опять подбиралось ко мне. Я закричала, и все мамы, папы и дети оглянулись на меня. Я отвела взгляд от дерева и быстро развернулась к одной милой семье, гулявшей неподалеку. Но оно было и там, в той же позе», — с болью прошептала она. Оно было в складках пальто отца семейства и в спицах детской коляски, и в беспорядке женских волос. Еще одно сплетение линий, понимаешь? Но не ты выбираешь, что ты увидишь. Я не могла не увидеть именно те линии. Чудовище оказалось еще ближе и смотрело на меня. Я опять отвернулась, но увидела, как оно приближается ко мне в облаках. Я отвернулась снова, и оно было готово схватить меня в колышущейся осоке пруда. А как только я закрыла глаза, клянусь, что-то коснулось моего платья. Ты понимаешь меня? Понимаешь? Я не знал, понимаю я или нет. Конечно, сейчас ясно, что не понимаю. «Оно живет в деталях», — произнесла миссис Миллер бесцветным голосом. «Оно перемещается в восприятии. Оно движется сквозь случайные сплетения линий. Иногда его ловишь взглядом, когда смотришь на облака, а иногда оно само тебя приметит. Но меня оно увидело целиком. Оно стережет свое место, а я глазела без всякого разрешения, словно назойливый сосед, который подглядывает через дырку в заборе. Я знаю, что это такое. Я знаю, что произошло. Оно таится рядом с нами, в том, что мы видим каждый день. Это владыка всех тварей, скрытых в простых вещах. Отвратительные, ужасные твари. До них лишь рукой подать. Наглые и невидимые. Тот демон поймал мой взгляд. Теперь он может двигаться через все, что я вижу. Для многих это просто случайность, правда? Что они увидят в переплетении проводов? Там таится тысяча картин. Просто смотришь, и некоторые проявляются. Но сейчас эта тварь, живущая в линиях, выбирает для меня картины. Она может наброситься на меня. Она заставляет меня видеть себя. Оно нашло выход. Выход ко мне через то, что я вижу. Я открыла дверь своего восприятия. Ее голос был ледяным от ужаса. Я совсем не был готов к такому взрослому страху. Я беззвучно шевелил губами, словно пытался что-то сказать. Это была долгая дорога домой. Каждый раз, когда я украдкой смотрела сквозь пальцы, я видела, как эта тварь ползет ко мне. Она выжидала, чтобы наброситься. Стоило мне лишь чуть-чуть отвести руки, как вместе с этим я открывала и дверь. Я взглянула на спину женщины в свитере, и в рельефе ткани демон опять готовился прыгнуть на меня. Я взглянула на мостовую и увидела, как он преследует меня. Мне пришлось тут же закрыть глаза. Я пошла домой на ощупь. Потом я завязала глаза и попыталась все обдумать. На время воцарилась тишина. Понимаешь, всегда есть простой выход. Но он пугает меня до ужаса. Я боюсь крови и боли, произнесла она вдруг упавшим голосом. Много раз я подносила к глазам ножницы, но даже с крепко завязанными глазами я не могла этого вынести. Можно было пойти к врачу. Можно было устроить все так, чтобы все прошло без боли. Но знаешь, я никогда по-настоящему не была уверена, что это выход, сказала она задумчиво. А что, если найдется способ закрыть дверь, а? А глаза уже вырвали. Останусь в дураках, что скажешь? Мне ведь эти повязки тоже не помогают, я пробовала. Всегда подсмотришь. Увидишь блики света или локоть собственных волос, вот и проход. Что-то попадет в поле зрения, и остается только посмотреть как надо. Тут же появится нечто, пришедшее за тобой. Это и есть проход. Это невыносимо, иметь зрение и вот так прятать его. Но я не сдаюсь. Видишь? Ее голос понизился, и она заговорщически произнесла. Я думаю, что мне удастся закрыть эту дверь. Я научилась видеть, но могу и разучиться. Сейчас я пытаюсь найти способ. Я хочу снова увидеть в стене кирпичи. Ничего больше. Поиск. Конечно, я не могу читать сама. На печатной странице слишком много углов и линий, поэтому читаешь мне ты. И ты очень хорошо читаешь. Я много раз думал о том, что она сказала, но никак не мог найти в этом смысл. Я читал миссис Миллер школьные учебники, старые нудные сельские истории и любовные романы. Наверное, она говорила о других посетителях, которые читали ей что-нибудь особенное. В противном случае, то, что она искала, было, по-видимому, хитро запрятано в скучных строчках, которые я, спотыкаясь, ей прочитывал. «Глядишь, найдется и другой способ выжить», — сказала она коварно. «И глаза оставлю, но и никаких деталей им не дам». «То тварь может заставить увидеть себя, но только через то, что там. Вот как она передвигается. Представь, если я посмотрю на пшеничное поле. Не могу даже подумать об этом. Миллионы, миллионы маленьких чертовых граней, миллионы линий. Из них можно сложить все, что угодно. Тут она себя и покажет. Прыгнет из засады. А если посмотреть на гравий, дом или лужайку, ну, я ее перехитрю». Нотка лукавства заставила ее голос дрогнуть. «Держу его подальше, пока не нашла способ захлопнуть эту дверь. Пришлось все устраивать вслепую, с повязками вокруг головы. Конечно, пришлось повозиться, но теперь я здесь, в безопасности. Я в безопасности в своей холодной комнатке. Стены гладкие и белые. Окна я тоже закрасила. Шкаф у меня из пластика, поэтому, когда я просыпаюсь, мне не увидеть ничего сотканного или чего-нибудь в этом духе. У меня все мило и просто. Когда все было готово, я сняла повязки, огляделась, и все в порядке. Чистые стены, никаких трещин, никаких деталей. Я даже на руки свои не смотрю, слишком много линий. Твоя мама готовит мне отличный питательный суп, который похож на мороженое. Если я и гляну в миску, то не увижу там ни брокколи, ни риса, ни сплетенных спагетти, ничего, что создает линии или углы. Я открываю и закрываю дверь так быстро, потому что у меня только и есть, что это мгновение. Эта тварь готова прыгнуть. И секунды не пройдет, как она выскочит из одного только взгляда на твои волосы, книгу или что там еще. Ее голос слабел. Я ждал, но она так ничего больше и не сказала. Потом я несмело постучал и позвал ее по имени. Ответа не было. Тогда я прижался ухом к двери и услышал, как она тихо плачет. Ушел я без миски. Мама на это лишь поджала губы и ничего не ответила. Я не рассказал ей ничего о разговоре с миссис Миллер. Я был обеспокоен и совершенно сбит с толку. Когда я в следующий раз принес миссис Миллер еду в новом контейнере, она быстро мне прошептала: «Оно охотится за моими глазами! Здесь все белое! Нельзя ни на что смотреть! Нельзя смотреть в окно! Нельзя смотреть на ногти! Оно охотится за моим разумом! У меня даже не осталось воспоминаний!» С тоской сказала она. «Оно захватило их! Я вспоминаю старые времена, счастливые времена, но уже дожидается в рисунке моего платья или в крошках именинного торта. Раньше я его не замечала, теперь замечаю. Мои воспоминания больше мне не принадлежат, да и мечты тоже. Прошлой ночью я думала о морском береге, и тварь была там, в пене волн». Следующие разы миссис Миллер говорила совсем мало. По ее просьбе я читал главы из книг, на что она лишь отрывисто бормотала. Ела она быстро. Когда пришла весна, ее посетители стали появляться чаще. Стильная азиатская женщина теперь о чем-то спорила с добродушным пьяницей, а старик всхлипывал в дальнем конце коридора. Всегда был там и тот агрессивный мужчина. Он все в чем-то убеждал миссис Миллер и жаловался, а иногда разговаривал нормальным тоном, тогда она ему отвечала так же, как и остальным. Но обычно он все-таки кричал. Я приехал в один из холодных дней и увидел, что этот здоровяк спит прямо под дверью, разливаясь в храпе. Я передал миссис Миллер еду, а потом сел на пальто и, пока она ела, читал ей что-то из женского журнала. Когда она закончила, я, как всегда, ждал у двери с вытянутыми руками, готовый схватить пустой контейнер. Помню, я чувствовал, что что-то не так. Я беспокойно оглянулся, но все было вроде бы в порядке. Я посмотрел на пальто, на смятый журнал, на мужчину в коридоре, который лежал в отключке. Но как только услышал, что миссис Миллер открывает дверь, я понял, что именно изменилось. Пьяница перестал храпеть, он затаил дыхание. На какой-то момент я подумал, что он умер, но мне было видно, как вздрагивает его тело. Глаза у меня расширились. Я открыл было рот, чтобы прокричать предупреждение, но дверь уже начала открываться. Не успел я и выдохнуть, как этот вонючий здоровяк вскочил так быстро, как я и представить себе не мог. Он бросился ко мне с налитыми кровью глазами. Однако я успел что-то крикнуть, и дверь затормозила на полпути. Однако мужчина сгреб меня в охапку, обдав тяжелым запахом алкоголя. Он наклонился, схватил мое пальто, дернул за свитер, который я повязал на поясе, и пихнул меня в дверь. Она с силой распахнулась, отшвырнув в сторону миссис Миллер. Я кричал и плакал. У меня глаза заболели от яркого белого цвета стен. Я видел, как в углу миссис Миллер потирала голову, борясь со своими ощущениями. Пошатываясь, пьяница тряс моим клетчатым пальто и узорчатым свитером прямо перед ней. Потом он нагнулся, схватил меня за ноги и потащил из комнаты, посадив мне кучу за нос. Я бешено орал от страха. За спиной начала кричать и ругаться миссис Миллер, но я не смог ничего разобрать, потому что мужчина сильно прижал меня к груди. Я отчаянно боролся и кричал. Потом я почувствовал, как меня качнуло, когда он потянулся, чтобы захлопнуть дверь. Вырвавшись, я услышал, как он кричит. «Я тебя, дуру, предупреждал!» — причитал он. «Предупреждал тебя! Я говорил, что пришло время!» Сквозь его причитание можно было различить несчастные всхлипы ужаса, доносившиеся из комнаты. Они оба кричали и плакали, пол стонал под ударами, дверь сотрясалась. Слышал я и какие-то другие звуки. Словно все звуки в доме слились в какие-то комбинации, звучащие в полной дисгармонии друг с другом. Крики, хлопки и вопли страха сформировали слышимую иллюзию чьего-то присутствия. Это было похоже на чье-то рычание. Чье-то протяжное, голодное дыхание. А потом я кинулся прочь, крича от ужаса. По коже под футболкой у меня бегали мурашки. Я всхлипывал, меня тошнило. То и дело у меня вырывались прерывистые жалобные стоны. Я добрался до дома и лег в маминой комнате. Она прижала меня к себе, а я все плакал и плакал, сбивчиво рассказывая ей, что произошло, пока в конец не ослаб и не затих. Мама ничего не сказала насчет миссис Миллер. В следующую среду мы рано поднялись и пошли в зоопарк. Мама и я. И в то самое время, когда я обычно стучался в дверь миссис Миллер, я смеялся над верблюдами. В другую среду мы пошли в кино, а еще через неделю мама осталась в постели, а меня отправила за сигаретами и хлебом в местный магазинчик. Я приготовил завтрак, и мы съели его в маминой спальне. Друзья могли мне рассказать о том, что изменилось в желтом доме, но они молчали. А вскоре эта история вообще перестала их интересовать. Несколько недель спустя я встретил ту азиатскую женщину. Она курила в парке со своими друзьями. К моему изумлению, она кивнула мне, а потом подошла, прервав своих собеседников. «Как дела?» — спросила она. Я застенчиво кивнул в ответ и сказал, что все в порядке, спасибо. Она кивнула и отошла. Того разъяренного пьяницу я больше никогда не видел. Вообще-то мне было у кого разузнать, что случилось с миссис Миллер. Всю эту историю я мог бы выведать, если бы только захотел. Незнакомые мне люди приходили и тихо разговаривали с мамой, озабоченной, с сожалением, поглядывая на меня. Я мог бы их расспросить, но все больше и больше я думал о своей собственной жизни. Я не хотел никаких деталей, миссис Миллер. Однажды я все-таки вернулся в желтый дом. Это было спустя год после того страшного утра. Стояла зима. Я помнил наш последний разговор с миссис Миллер, но теперь я чувствовал себя настолько повзрослевшим, что даже голова кружилась. Все случившееся казалось таким далеким. Я прокрался в дом вечером, попробовал ключи, которые все еще были у меня. К моему удивлению, они подошли. В коридоре было промозгло и темно. Воняло еще сильнее, чем раньше. Я немного поколебался, а потом толкнул дверь комнаты миссис Миллер. Она легко подалась и беззвучно открылась. Случайный сдавленный звук улицы прозвучал так далеко, что казался воспоминанием. Я вошел. Миссис Миллер тщательно закрыла окна. До сих пор ни один луч света не мог проникнуть сюда с улицы. Было очень темно. Я подождал, пока не станет лучше видно благодаря электрическому свету в коридоре. Я был совсем один. Мое старое пальто и свитер валялись в углу комнаты с распростертыми рукавами. Меня передернуло, когда я их увидел. Я подошел и слегка до них дотронулся. Они были покрыты плесенью и влажной пылью. Белая краска местами отслоилась. Все выглядело так, будто комната стояла в запустении уже несколько лет. Я не мог поверить, как сильно все разрушилось. Я медленно поворачивался и осматривал стены. Я всматривался в хаотичные замысловатые узоры обвалившейся краски и сырой штукатурки. Они выглядели как карты и горный ландшафт. Я очень долго всматривался в ту стену, которая была дальше всего от того места, где лежало пальто. Было очень холодно. Прошло немало времени, когда в обвалившейся краске я увидел очертания. Тупое любопытство, оказавшееся сильнее всякого страха, подвело меня ближе. На осыпающейся поверхности стены растянулась целая анатомия трещин, которые под определенным углом и освещенные бликами света очертаниями напоминали женщину. Пока я смотрел, они приобретали все более четкую форму. Потом я перестал видеть лишние линии и без всякого усилия сфокусировал внимание на нужных мне. Я видел женщину, которая смотрела на меня. Я мог разобрать выражение ее лица. Кусок гнили, который был ее лицом, выглядел так, словно она кричала. Одна рука у нее была заведена назад, она была напряжена, словно женщину тащили, а она тщетно старалась вырваться. Там, где кончалась рука и где должен был быть тот, кто держит ее, краска отвалилась целым пластом, открыв большой кусок влажного неровного цемента. В этой темной бесконечности знаков я видел все, что захочу. Вы слушали рассказ Чайным Евеля «Детали» в переводе с английского А. Поляковой.